Вопрос шестой. Следует ли воспринимать Библию всерьез? Ведь она пользуется древними представлениями о мире, которые уже давно устарели. Библия ни в коей мере не пользуется картинами мира прошлых времен. Наоборот, критика, в том числе либеральной теологии, вносит в интерпретацию библейских текстов представление Древнего Востока. Лепле приписывает Библии именно такое представление о мире, когда он рассматривает ее происхождение как акт человеческой воли. Цитата. «Земля в представлении людей была круглым плоским диском. Она находится в центре всего сотворенного и омывается первозданным морем или океаном. Над диском земли распростерт, как навес, небосвод, на котором, как светильники, расположены солнце, луна и звезды. Над небосводом находятся верхние воды, которые могут изливаться на землю в виде дождя сквозь окна или шлюзы». Конец цитаты. Всего лишь несколькими стихами из Библии можно опровергнуть такие представления и показать, как действительно выглядели библейские утверждения еще до того, как принятая в науке форма Земли стала общепризнанной. В книге Иова, 26 глава, 7 стих, мы читаем. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Земля не плывет по первозданному океану, не стоит она и на крепком основании, а свободно парит в окружающем ее вакууме. И о форме Земли Библия высказывается прямо или косвенно. «Он есть тот, который восседает над кругом Земли». Еврейское «хук» – круг или шар. О сферической форме Земли ясно говорится в текстах о пришествии Иисуса. «Когда Господь снова грядет» – Матфея 24:27 – «и явится сразу всем людям» – Откровение 1:7 – «то во время Его пришествия для людей на одной половине земного шара будет день, а для живущих на противоположной стороне – ночь». Как раз об этом говорится в Евангелии от Луки, 17 глава, 34 и 36 стихи. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Тот факт, что на земле одновременно бывает и день, и ночь, подчеркивается примером о работе в поле и ночном отдыхе. И все дело лишь в том, на какой стороне вращающейся земли окажется человек. Захария, глава 14, 7 стих, также свидетельствует о пришествии Господа не с позиции современного ему мировоззрения, а реалистично. «День этот, дата, будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, тогда день и ночь будут отменены, лишь в вечернее время явится свет».